своим взором. Я точно ценный лот, жду твой ответный ход. В ветвях характера узора. Давай предположим, что мы друг с другом сплетены в чернильных простынях постельных. Давай спроектируем мир, две линии пунктир невозмутимо параллельных. Просто ты считала, что на всех твоя кара. Ты как Крофт Лара или Керриган Сара. Словно твоя карма резать крылья Икара в тело резервуара звона маривуара. Просто ты считала, что на всех твоя кара. Ты как Крофт Лара или Керриган Сара. Словно твоя карма резать крылья Икара в тело резервуара звона маривуара. Да, словно леди Макбет в моих снах бродишь по коридором, да, видишь алый рассвет, растворился в хрустальных ладонях. Твои железы змея, не панацея. Твои железы змея, не панацея. Играем в игру, я буду дрожью рук под властью твоего колена. Кассандра и Аполлон с пластмассовым теплом, два свертка полиэтилена. Давай я оставлю следы на зеркале воды, а ты поднимешь якоря. Едва подсечь улов, просто не смотреть на тебя. Просто ты считала, что на всех твоя кара. Ты как Крофт Лара или Керриган Сара. Словно твоя карма резает крылья Икара в тело резервуара звона маривуара. Просто ты считала, что на всех твоя кара. Ты как Крофт Лара или Керриган Сара. Словно твоя карма резает крылья Икара в тело резервуара звона маривуара. Да, как Ремедиус вверх поднимаешься над простынями. Да, твой серебряный смех свет с тенями меняет местами. Да, как одна из горгон своих змей тренируешь веками. Панацея! Панацея! Панацея!